ума, твои губы напротив. Что с нами будет? Мне без тебя нельзя, мне без тебя никак. Мы из одной плоти, целый мир против нас. Но мы будто не замечаем, мы просто так, просто таем. Словно последний раз тебя к себе прижимаю. Ведь мы по краю, идем по краю. Понятно, что любить тебя неправильно. Бога благодарю, с каждой минуты тебя все сильнее люблю. Это невозможно, и пусть все не верят мне, но мы с тобой тет-а-тет, снимаем любовь запрет. Пойми, если мы счастливы рядом, на всех остальных словно яд мы. Как только тебе прикасаюсь, медленно я растворяюсь. Вокруг только яркие краски, сгораем в объятиях страсти. Мы словно во сне, ты мое счастье.